Действуйте сообразно обстоятельствам. С вас спросится, как с командира бригады, а не с комитетов. В штабе военного округа комитетов нет, как это понять? И в штабе 6-й сибирской запасной стрелковой бригады тоже комитетов нет, но они есть в гарнизоне, во всех полках, батальонах, ротах и действуют не по команде генерала. Трое в штатском, с которыми генерал был на званом ужине, представители Временного из Петрограда выражают неудовольствие. В Красноярске складывается обстановка чудовищная. Действуйте, генерал, пока вас не арестовали про большевистские комитеты. Как они рассудили, а? Не из Красноярска в Петербург ссылали политических, а из Петербурга в Енисейскую губернию, в сторону Иркутскую, в Сибирь. Или они этого не знают? И депутаты Государственной Думы, фракции социал-демократов, вчера освобожденные, находились здесь, в Енисейской губернии. А вот газетка. Полюбуйтесь, господа, красноярский рабочий. С такой физиономией она появилась на Божий свет не вчера, а в 905-м, да, господа. Была ли такая газетка в 905-м в самом Петербурге? То-то же, господа. Создан Красноярский совет. Возмутительно. Что же будет завтра? Надо действовать без всякого промедления. И вот еще один из разгневанных, атаман Сотников, доверенное лицо генерала. Что? Что? Прапор Боровиков наглеет? Слышал, слышал. Не один Боровиков, есть еще Акулов, Лазо, солдат Ильин. Вот списочек личного состава подрывных элементов в городе и гарнизоне. 15 страниц машинописного текста. И гражданские, и бывшие ссыльные, и эти самые рабочие, и по земству, и по мещанской управе, и главное, в гарнизоне. Боровиков не из первых, но и не из последних. Да-да, генерал согласен с атаманом. Харя Боровикова крайне возмутительно. Немедленно отдаст приказ об отправке на фронт. Сейчас же с маршевой ротой туда ему и дорога. Ну, а всех подобных Боровикову позднее собрать в маршевые роты и на фронт шагом арш, арш. Однако собрать всех и шагом арш генералу не удалось. 10 марта генерал приехал в Ачинск инспектировать 13-й сибирский стрелковый полк. Отменил все постановления Ачинского гарнизонного совета солдатских депутатов. Совет вызвал генерала, и когда генерал и на совете выступил с погромной речью, его арестовали. Самого генерала. И под конвоем обратно в Красноярск. Вопиюще, вопиюще, надо действовать. И генерал в тот же день, как только его освободили из-под ареста, первым делом вызвал к себе атамана Сотникова на секретное совещание. Приказ безоговорочный, как команда. Левое плечо вперед. С исходящим номером, с размашистой хвостатой подписью генерала, точно генерал выписал на бумаге такой взмах, пытаясь взлететь в небо, и шлепнулся в лужу, оставив на конце завитушки кляксу и печать штаба бригады. Полковой писарь положил на стол бумаги, полковник махнул рукой потом. Надо встать и подумать. Генерал указал. Три роты полка, соединив с двумя ротами из двух других полков, немедленно отправить на фронт. Исполнение доложить немедленно. Как известно полковнику, в трех указанных ротах густой засев большевистских агитаторов, призванных из мастеровых Иланского, Красноярского и других депо Сибирской железной дороги. Нейтрализовать, обезвредить полки. Вопиющий промах генерал покачал головою полковник Толстов. Революция шествует дальше, или вы против революции, генерал? Может, и она вопиющий промах? Ну, а вы как считаете, полковник? Услышал воображаемый вопрос генерала и ответил. Я не столь считаю, сколь созерцаю, генерал. Мы все сейчас не солдатские депутаты созерцаем.